Тебя и любовь, и мечты. Счастье мое — это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, все ты. Счастье мое, посмотри, наша юность цветет. Сколько любви и веселья вокруг. Радость моя, эта молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг. Эта молодость песни поет, мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг. Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя и любовь, и мечты. Счастье мое — это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая.